по мне скучала?» — серьезным тоном спросил он. «Совсем нет», — попыталась была я отвертеться, но Андрей со свойственной опытным мужчинам сноровкой вытряс из меня все мои мысли и ожидания. «Я тоже очень хочу с тобой повидаться», — сказал он напоследок. Он вел себя так, словно бы для него это просто невинный треп приятных друг другу людей. Друзей. Впрочем, может, это так и было для него. Я же к нашему следующему свиданию, если это можно так назвать, уже была уверена, что он просто создан для меня. Если он этого еще не понял, так надо бежать и скорее все объяснить. Хотя сказать, конечно, легче, чем сделать. Все-таки я девушка, а девушки не должны признаваться в любви. А он только и знал, что рассказывал мне, как ему хорошо, когда я сижу в его машине. «А может, тебе станет лучше, если я буду сидеть где-нибудь еще?» — спросила я его, заглядывая в глаза. Думаю, он все понял. Возможно, он именно этого и ждал. «А где бы ты хотела сидеть?» — аккуратно вернул он мне мяч. «Ну, где ты захочешь?» — смело отбила я пас. «А что мне оставалось? Ведь он не делал никаких шагов навстречу. Я подумаю», — ответил Андрей и пристально посмотрел на меня, будто обдумывая следующий ход или решая, достаточно ли я созрела. Однажды, примерно после месяца разговоров и томления, когда я уже не знала, куда девать энергию, и даже предприняла попытку неумелыми руками нарисовать его портрет, Андрей решил, что время пришло. Наш роман вспыхнул практически с полоборота, с половины касания, с одного невинного объятия. «Ты самый лучший», — шептала я, глядя в его красивое лицо. «Нет, ты», — уверенно отвечал Андрей, прикасаясь пальцем к моим губам. Вот этим, наверное, и отличается безусый пацан от настоящего мужчины. Первый так и норовит схватить тебя за грудь, а второй нежно, еле заметно прикасается подушечками пальцев к губам. «Нет, ты», — возражала я, а сердце трепетало от мысли, что вот оно, настоящее чувство. «Потому что с таким мужчиной я пойду хоть куда, хоть на край света, хоть за край». «Поедешь со мной на дачу?» — спросил Андрей. Видимо, отправиться на край света он еще не был готов. «Куда угодно», — согласилась я, и его элегантная модная машина в один момент домчала нас до какой-то невероятно красивой бревенчатой дачи, где русский колорит изящно сочетался с еврокомфортом в виде душевой кабины и туалета. «Не боишься?» — игриво посматривал на меня Андрей. Я краснела, потому что центральным моментом интерьера дачи была огромная кровать, поэтому в целях и задачах нашего променада не могло быть разночтений. «А если и боюсь? Но ведь я же рядом», — утешил меня он. В общем, там, около декоративного камина и в домике, окруженном сосновым бором, и состоялось мое посвящение во взрослую жизнь. Я так боялась сделать что-нибудь не то и разочаровать своего рыцаря, что практически ничего не помню. Помню только, что бешено колотилось сердце, а от каминного жара раскраснелись щеки. Еще помню его глаза. Прекрасные голубые глаза, полные любви и нежности. Потом он кормил меня зажаренным над огнем шашлыком и угощал красным вином, от которого у меня кружилась голова и хотелось петь. «Дай мне еще», — бравурно тянулась я к бутылке. «А таким маленьким девочкам не вредно много вина?» «Разве я и теперь для себя маленькая девочка?» — удивилась я. И на всякий случай для убедительности выставила вперед голую ногу. «Ну что ты, теперь, конечно же, нет». «А кто я тебе теперь?» — ляпнула я. Если честно, это был самый мой главный вопрос, который меня интересовал. Андрей несколько минут молчал, смачивая губы в вине, потом внимательно посмотрел на меня и сказал. «Ты женщина, которую я люблю. А ты? Ты меня любишь?» «Да. Да», — кричала я от радости, и вся дальнейшая жизнь вдруг предстала передо мной. «Вот мы с ним идем к алтарю, а от меня глаз нельзя отвести». Вот у нас рождается первенец, и Андрей не может сдержать слезы счастья. Вот мы с ним путешествуем по миру. Вот мы... На этом мое воображение устало замолкло, потому что и так было достаточно. «И ты хочешь быть со мной?» «Конечно», — хлопала я в ладоши. «А если это окажется не так просто?» Продолжил он допрос. «Я вынесу все», — заверила я его, тем более, что совершенно не представляла, к чему он ведет разговор. Собственно, он ни к чему такому его и не вел. В тот день, потом был и другой день, и третий, и снова была дача, и был камин, были прогулки по Москве, пара выставок, где он рассказывал мне о любимых художниках. В основном мы виделись только в будние дни. Мы встречались в парках Строгино, гуляли по берегу Москвы-реки, целовались, обнимались, он дарил мне красивые букеты и говорил красивые слова. «Когда я долго не вижу тебя, мне становится плохо», — говорил Андрей. И в тот момент я понимала, что нужна ему. На душе делалось легко и приятно. Казалось, что еще чуть-чуть, и все начнется. Начнется моя сказка наяву. «Так в чем же дело?» — сказала я ему как-то. «Если бы ты захотел, ты бы мог видеть меня хоть каждый день». «Это невозможно», — грустно ответил Андрей. «Что-то случилось?» — заволновалась я, потому что он так ни разу и не говорил со мной. Но Андрей только покачал головой и уронил, что называется, лицо в ладони. Такая патетика растрогала меня до слез. Я уже приготовилась исполнить какой-нибудь акробатический номер, который более пристал для жены декабриста, но Андрей оторвал свои ручки от лица и посмотрел на меня красными глазами. «Я такой подлец», — сообщил он мне. Я принялась его утешать, заверяя, что под лицом может быть кто угодно, но только не он. «В любом случае, я уверена, что ты не мог совершить ничего без крайних причин», — уверенно заявила я. «А что, если я тебя обманул? Ты была бы способна меня понять и простить?» Он сделал ставку на мое патетическое состояние и, надо сказать, что не просчитался. «Ну, конечно же», — лихо махнула я рукой. «Дело в том, что я больше не хочу тебе врать. Ты слишком много для меня значишь. Я по-настоящему тебя люблю», — издалека начал Андрей. «После такого начала я готова была кушать любое предложение». «Я тебя тоже очень. Тогда просто постарайся понять. Когда я увидел тебя там, тогда, такую юную, совершенно замерзшую и промокшую, я просто не мог не остановиться». «И слава богу», — вставила я свое слово. «Как сказать? Хоть я одинок в душе и люблю тебя, но...» Тут я замерла, предчувствуя, что хорошего мне не скажут. «Но я официально женат. Меня с женой связывает только ребенок. Она давно уже живет своей жизнью, а чувства умерли». «Женат?» — тихо переспросила я. «Да», — опустил он голову. «Женат?» — громко спросила я и почувствовала, как кровь внутри меня делает что-то, что можно обозвать термином «закипает». «Но я люблю только тебя». «Как ты мог? Почему ты меня обманул?» Я выдавила из себя правильные в таком случае слова и сделала попытку уйти. Но ноги словно приросли к земле. Мысль, что я снова окажусь совсем одна со своей учебой и мечтами, просто лишила меня возможности двигаться. Я делала свои шаги такими маленькими, такими медленными, что любой дурак догадался бы, что я мечтаю о другом финале. Хочу, чтобы меня остановили. «Не уходи!» — твердо взял меня за локоть Андрей. «Я люблю тебя!» «Не любишь!» — еле слышно ответила я, хотя именно этих слов от него и ждала. Боже, как он был убедителен! Как красноречиво рассказывал о том, что именно и почему разделила их с женой. Как он клялся, что сделает все возможное, чтобы мы были вместе. «Ты разведешься?» «Обязательно», — сказал он, а я поверила. Тогда наука психологии еще была не слишком популярна в массах, и никто не мог мне объяснить, что сказать не значит сделать. «Ты меня простила?» — спросил Андрей, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Я ответила «да». Вот тут, наверное, и началась наша подлинная история любви. Моей первой, настоящей, и его второй, дополнительной. Хотя, конечно, я так не считала. Могу в свое оправдание сказать, что была уверена в искренности его чувств, и что в его обществе чувствовала себя королевой. Он восхищался любым моим начинанием, любой придурью, которые с завидной регулярностью стучались в мою бедовую голову. Сколько всего мы переделали вместе с ним, он даже учил вместе со мной этот пресловутый английский. Бывали дни, за которые мы не обменивались ни одним русским словом. «When are we married?» — иногда спрашивала я. Он на двух языках объяснял мне, что сначала хочет, чтобы жена встала на ноги и смогла прожить сама, что она никак не придет в себя от перспективы развода, что еще не готовы документы, закрыт суд, а рак на горе никак не свистнет.